На улице я остановил машину у телефонной будки. «Она мертва», — сказал я, когда Бет сняла трубку. Я услышал, как у нее перехватило дыхание. «Повтори». Она умерла час назад. Сейчас об этом уже знает весь город. «Наконец-то!» Нотка триумфа в ее голосе снова вызвала у меня знакомое мистическое ощущение. «Ты теперь жена миллионера», — сказал я. Она не ответила, но я слышал в трубке ее быстрое дыхание. «Нам надо поговорить с тобой, Бет. О планах. Я приеду чуть позже, когда стемнеет». Она отреагировала без задержки. «Нет, как только Фрэнк узнает, он вернется из Фриска. Может быть, он уже едет. Нет, ты должен держаться от меня подальше». Стоя в душной телефонной будке, я неожиданно осознал, что занятий по вождению больше не будет. Маршал сможет себе позволить нанять шофера. Для нас с Бет прогулки на сеновал окончены. Маршал больше не станет заниматься продажей недвижимости во Фриско и будет пьянствовать дома. «Когда мы увидимся, Бет?» — спросил я, почувствовав внезапную тревогу. «Не знаю». Ее голос звучал отчужденно. «Я что-нибудь придумаю. Держись на расстоянии, я тебе позвоню». «Послушай, Бет, это важно. Мы должны где-нибудь встретиться, и поскорее. Мы...» Я умолк, сообразив, что она повесила трубку. Я тоже повесил трубку, распахнул дверь будки и сел в машину. Да, эта женщина действительно подцепила меня на крючок. Сидя в машине и глядя через пыльное лобовое стекло, я понял, что даже не будь она женой миллионера, даже работая она по-прежнему в ресторане, я бы все равно страстно желал ее. Закрыв глаза, я слышал громкий крик, который она испустила, когда достигла вершины наслаждения. Ни одна из моих знакомых женщин не реагировала так на мои старания, и это действительно задело меня за живое. А потом этот бесстрастный взгляд. Конечно, все развивалось слишком благополучно. Я самонадеянно полагал, что буду каждый день ездить в ее дом под предлогом занятий по вождению и забираться к ней в постель. Ладно, она сказала, что придумает что-нибудь. Мне придется подождать. Я всегда был терпелив, правда? Терпеливо ожидать Бет — дело особое. Я завел машину и поехал в Викстед. В свою комнату я вернулся вскоре после 9 вечера. Чтобы не наткнуться на кого-нибудь из комитета по планированию, поел в дешевом ресторанчике вдали от Мейн-стрит. Но даже там все только и говорили, что о смерти миссис Фремлин. Сидя за угловым столиком, я жевал жесткий бифштекс и слушал. До меня доносились множество реплик. «Готов поспорить, что старина Фрэнк теперь сопьется до смерти с такими-то деньгами. Теперь, когда он получил это наследство, меня не увидит, если он уедет из Викстеда. Джон Пиннер всерьез рассчитывает, что Фрэнк вложит свои деньги в наш город. Идея парка с аттракционами очень недурна. Нам всем это будет выгодно». И так далее, и тому подобное. С улицы вошел новый посетитель. Плохо одетый толстяк. Он присоединился к компании из 6 человек, разместившейся через столик от меня. «Я только что видел Фрэнка», — сказал вновь прибывший. «Он как раз сошел с поезда, пьян в стельку». Толстяк хохотнул. «Его встретил Том Мейсон и повез домой. А Том не дурак, он уже положил глаз на деньги Фрэнка». «И не один», — подумал я. Заплатил по счету и сел в машину. Повсюду встречались беседующие группки людей. В этот вечер в Викстеде была только одна тема для разговоров. Вернувшись в свою комнату, я сел смотреть телевизор. Минуты через 3-4 я встал, выключил ящик и принялся кружить по комнате. Из головы у меня не шла Бет. Влечение к ней пронзало меня словно ударами ножа. Когда же я снова увижу ее? Она уже проникла мне в кровь, как вирус. Я что-нибудь придумаю. Ну что, сколько мне придется ждать? Я вспомнил о маршале. За этот день Бет несколько раз сказала, когда он умрет, если он умрет, когда он будет мертв. Убрав маршала с пути, она получит его деньги. Кейт, не строй своих планов без меня. Закурив сигарету, я продолжал кружить по комнате. Смерть, думал я, решает множество проблем. Если маршал умрет... Я застыл, глядя на залитый лунным светом пляж. Я не могу просто подойти к нему, похлопать по жирному плечу и сказать: «Фрэнк, сделай одолжение, сдохни!» Я не могу так поступить, но именно этого мне сейчас и хочется. Если он умрет, это будет больше, чем одолжение. Я получу Бет и его деньги. От этих мыслей меня отвлек тихий стук в дверь. Я открыл ее. Миссис Хансон сказала: «Вас к телефону, мистер Девери. Это мистер Маршалл». Я уставился на нее, как на привидение. «Мистер Маршалл?» Миссис Хансон кивнула. Глаза ее блестели от возбуждения. «Благодарю». Я обошел ее и спустился по лестнице. «Это ты, Кейт?» Вне всяких сомнений, то был гудящий голос маршала. «Ты уже слышал новость?» «А кто ее не слышал? Прими мои соболезнования и мои поздравления». Маршал засмеялся. По его смеху я понял, что он сильно пьян. «Нас всех это ждет, а в данном случае это случилось не слишком рано. Послушай, Кейт, а что, если ты подъедешь сюда? Я хочу поговорить с тобой». Предложение было таким неожиданным, что я некоторое время молча смотрел в стену перед собой, а потом сказал: «Ты имеешь в виду прямо сейчас?» «А почему бы и нет? Посвятим этому ночь. Как, согласен?» «Хорошо, еду». «Я имею в виду на всю ночь, Кейт. Захвати с собой зубную щетку. У нас тут уйма свободных кроватей». И он повесил трубку. Зная, что миссис Хансон изнывает от нетерпения, я сказал: «Кажется, он немного пьян. Он попросил меня провести ночь у него». Не дав ей шанса прокомментировать мои слова, я поднялся в свою комнату, покидал в сумку бритвенные и туалетные принадлежности, добавил чистую рубашку с пижамой и поспешил вниз. Миссис Хансон еще не легла. Я помахал ей рукой, зная наверняка, что в тот момент, когда она услышит мотор моей отъезжающей машины, она схватится за телефон и позвонит своему братцу, чтобы сообщить новость.